Глава 12. Последний день моего пребывания в родительском доме выдался особенно тихим и теплым. Весь этот период я наслаждалась каждым моментом, проведенным с семьей, чувствуя, как возвращается то привычное спокойствие, которое всегда сопровождало мое детство. Я решила провести этот вечер тихо и спокойно, размышляя о завтрашнем возвращении домой к Таймуру. После ужина я помогла матери убрать посуду и отправилась в свою комнату, чтобы собрать последние вещи. Пока я собирала одежду и подарки, случайно услышала приглушенные голоса, доносившиеся из гостиной. В первое мгновение я не придала им значения, но вскоре поняла, что разговаривают мама и Алия, и тема их беседы привлекла мое внимание. «Ты уверена в этом, Алия?» — спросила мама с осторожностью в голосе. «Может, тебе просто кажется?» «Нет, мама», — прозвучал уверенный голос сестры. «Я правда очень жалею о том, что тогда так поступила. Я понимаю, что совершила ошибку. Если бы я могла все исправить, но теперь уже ничего не изменить», — вздохнула мама. «Таймур женат на Малии, и они счастливы. Нельзя возвращать прошлое». «Я знаю», — тихо ответила Алия, «но не могу перестать думать о том, как все могло сложиться иначе. Я чувствую, что он мог стать моей судьбой». От этих слов мое сердце пропустило удар, а дыхание перехватило от неожиданной боли. Я замерла, сжимая в руках платье, которое только что собиралась уложить в сумку. Мне показалось, будто земля ушла из-под ног, а в голове пронеслись тревожные мысли. «Алия!» — голос мамы прозвучал строго и обеспокоенно. «Ты должна оставить эти мысли. Нельзя так говорить и думать о муже твоей сестры. Это неправильно». «Я понимаю, мама, и я не хочу причинить боль Малии». Алия вздохнула глубоко, и в ее голосе звучала искренность. «Но я не могу приказать себе не чувствовать того, что чувствую». Я медленно отошла от двери, чувствую, как в груди нарастает тяжелый ком. У меня слегка задрожали руки, и я поспешила сесть на кровать, пытаясь переварить услышанное. Мысли вихрем кружились в моей голове. Я не могла поверить в то, что услышала от сестры, с которой мы всегда были так близки. Ревность и страх начали постепенно заполнять мое сердце. До этого момента я ни разу не сомневалась в искренности чувств Таймура ко мне. Но теперь, когда я услышала признание Алии, сомнения начали закрадываться и разрушать мою внутреннюю уверенность. «Что теперь делать?» — прошептала я сама себе, ощутив беспомощность и растерянность. В эту ночь я не смогла уснуть. В голову постоянно приходили мысли о том, как Алия смотрела на Таймура во время нашего последнего визита. Ее улыбки, ее шутки. Каждое воспоминание сейчас казалось наполненным скрытым смыслом, который я прежде не замечала. Утром я собралась молча и тихо, стараясь не показывать, что что-то не так. Я чувствовала, что не могу сказать Таймуру о своих сомнениях, боясь испортить наши отношения. Но молчать и делать вид, будто ничего не произошло, тоже было невыносимо. Когда машина Таймура появилась у ворот, я глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки и выглядеть спокойно. Внутри все дрожало, и я понимала, что эта тревога и ревность так просто не уйдут из моего сердца. Таймур ждал меня у ворот, облокотившись на капот машины. Его взгляд был теплым и приветливым, но я почему-то почувствовала, как мое сердце болезненно сжалось. Я невольно замедлила шаг, испытывая тревогу и неуверенность, будто между нами за эту неделю выросла невидимая стена. «Привет», — сказал он мягко, шагнув мне навстречу и нежно обняв меня за плечи. Его руки были теплыми и сильными, а я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло от его прикосновений. «Привет», — тихо ответила я, стараясь избежать его взгляда и чувствуя, как неестественно звучит мой голос. Он заметил мою сдержанность, слегка нахмурился, но ничего не сказал. Его пальцы аккуратно коснулись моей щеки, заставив меня слегка вздрогнуть. Он осторожно приподнял мой подбородок, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Малия, все хорошо? Ты выглядишь какой-то взволнованной». Я быстро опустила взгляд, едва справляясь с нервной дрожью. «Да, все нормально. Просто я устала немного». Его пальцы еще на мгновение задержались на моей щеке. Затем он осторожно отпустил меня, кивнув с легкой грустью в глазах. «Ладно, поехали домой. Ты отдохнешь, и все станет лучше». Всю дорогу домой я молчала, нервно перебирая пальцы, сжимая их до боли и глядя в окно, пытаясь скрыть нарастающее напряжение. Каждое прикосновение Таймура, каждая его нежность теперь казались мне болезненным напоминанием о том, что все могло быть иначе, если бы не ошибка Алии. От одной мысли о том, что он мог предпочесть ее, у меня перехватывало дыхание, и грудь наполнялась тяжелой, невыносимой болью. Таймур время от времени бросал на меня обеспокоенные взгляды. Его рука несколько раз пыталась осторожно коснуться моей, но каждый раз я незаметно отдергивала ее, не решаясь принять его нежность. Его забота причиняла боль сильнее, чем холодность. Дома мы молча вошли в гостиную, и Таймур снова внимательно посмотрел на меня, слегка вздохнув. «Малия, скажи мне правду, что случилось? Я чувствую, что ты не просто устала. Ты избегаешь моих прикосновений, моего взгляда». Я нервно улыбнулась, чувствуя, как сердце начинает биться сильнее от его внимательности и обеспокоенности. «Правда, Таймур, ничего серьезного, просто дорога, эмоции, это все пройдет». Он шагнул ближе и осторожно, почти нерешительно положил руки мне на плечи. Его пальцы слегка сжали мои плечи, пытаясь подарить мне уверенность и поддержку. «Малия, пожалуйста, не отталкивай меня. Что бы ни произошло, я рядом. Ты можешь рассказать мне все, что тебя тревожит». Я едва удерживала слезы, чувствуя, как его слова, наполненные заботой и любовью, разрушают мою защиту. Но страх и ревность все еще были сильнее. «Таймур, я просто запуталась. Мне нужно немного времени, чтобы разобраться в своих мыслях», — пробормотала я, не осмеливаясь поднять глаза. Он тихо вздохнул, приблизился еще ближе и осторожно обнял меня, крепко прижимая к себе, словно боясь, что я исчезну, если он отпустит. «Хорошо, Малия. Я не буду давить на тебя, но знай, что я здесь, рядом. Ты для меня очень дорога. Не забывай это, ладно?» Я с трудом сглотнула ком в горле, позволив себе лишь на мгновение расслабиться в его объятиях, ощутить тепло его тела и нежность его рук. В душе царил хаос, ревность и боль, но его присутствие приносило хоть небольшое, но облегчение. «Спасибо, Таймур», — прошептала я, еле слышно. Он осторожно поцеловал меня в висок и отпустил, мягко улыбнувшись. «Отдохни. Я буду рядом, когда ты будешь готова поговорить». Я медленно поднялась в нашу спальню и села на кровать, закрыв глаза и пытаясь унять внутреннюю дрожь. Его прикосновения, его слова продолжали звучать в голове, но страх и ревность все еще не отпускали меня. Я понимала, что должна поговорить с Таймуром, объяснить ему все, но пока не могла найти в себе сил. Пока я боялась сделать шаг навстречу правде, опасаясь потерять самое дорогое, что у меня было. Вечером после ужина в доме стояла странная тишина. Она казалась тяжелой и вязкой, словно заполняла каждую щель, давила на грудь и заставляло сердце тревожно стучать. Отголоски разговора между мамой и Алией не давали мне покоя, оставляя неприятное чувство неясности и тревоги. Я пыталась прогнать эти мысли, но не могла. Они застряли под кожей, медленно, но верно, лишая меня покоя. Я сидела напротив Таймура, молча глядя в свою чашку чая, не решаясь поднять взгляд. Он тоже молчал, был сдержан, но внимателен. Его спокойствие казалось мне непривычно холодным и отстраненным. Даже то, как он промокнул губы салфеткой, вызвало во мне тревогу, будто он мыслями был далеко отсюда. И это пугало меня сильнее всего. Я почувствовала, как сердце болезненно сжимается от страха потерять ту хрупкую близость, которую мы так бережно выстраивали. Мне захотелось сделать что-то, что напомнило бы ему и мне о том, что мы есть друг у друга, не словами, а прикосновениями, теплом и близостью. Я тихо поднялась из-за стола, не сказав ни слова, и направилась в спальню. Я знала, что он смотрел мне вслед. Горячий душ помог немного снять напряжение. Я стояла под струей воды, закрыв глаза, чувствуя, как дневные тревоги медленно растворяются. С каждым вздохом я становилась уверенней, готовясь к чему-то важному, что должно было случиться этой ночью. Выйдя из ванной, я открыла шкаф и достала черную шелковую ночную рубашку. Она была почти прозрачной, дерзкой и провокационной. Я никогда раньше не осмеливалась ее надевать, но сегодня хотела чувствовать себя другой, уверенной и желанной. Когда тонкая ткань коснулась моей кожи, я вздрогнула от приятного волнения. Посмотрев на свое отражение в зеркале, я увидела перед собой совершенно другую женщину, страстную, уверенную и готовую бороться за свое счастье. Я услышала шаги. Таймур. Мое сердце забилось быстрее. Он вошел в спальню и остановился, увидев меня. Его взгляд был глубоким и горячим. Он медленно скользил по моему телу, заставляя меня краснеть и чувствовать себя желанной. «Малия», — произнес он тихо, с едва заметной хрипотцой в голосе. Я сделала шаг ему навстречу, чувствуя, как решимость и желание переполняют меня. «Прости за утро», — сказала я мягко. «Я испугалась своих чувств, но больше не хочу бояться. Я хочу быть с тобой, по-настоящему, всем сердцем». Его глаза пристально смотрели на меня, словно пытаясь понять, насколько я искренна. Я не отвела взгляда, позволяя ему увидеть всю мою решимость. Он подошел ближе, осторожно коснулся моего лица, и я почувствовала тепло его ладоней, силу и нежность одновременно. «Ты уверена, что все хорошо?» — спросил он тихо, не сводя с меня глаз. Я кивнула и, не отводя взгляда, потянулась к его губам. Наш поцелуй был глубоким и страстным, его дыхание обжигало мои губы. Я прижалась к нему, ощущая, как его руки скользят по моей талии и пояснице. Его прикосновения были уверенными и требовательными, пробуждая во мне страсть и желание. Он легко поднял меня на руки и бережно уложил на кровать, не отрывая взгляда от моего лица. Я чувствовала, как сердце бьется в груди, когда он медленно сдвинул лямки моей рубашки, обнажая мою грудь. Его пальцы осторожно скользнули по моим соскам, вызвав дрожь удовольствия. Его губы коснулись моей кожи, сначала нежно, затем настойчиво, заставляя меня извиваться от наслаждения. Таймур продолжал покрывать мое тело поцелуями. Его ладони уверенно раздвигали мои колени, и я почувствовала, как его язык касается меня там, где я была особенно чувствительна. Я вскрикнула, теряясь в ощущениях. Его движения были медленными, настойчивыми, сводящими с ума. «Пожалуйста», — тихо прошептала я, задыхаясь от желания. Он поднялся, быстро снял с себя одежду, и я увидела его сильное, мужественное тело. Он медленно наклонился надо мной. Его взгляд не отрывался от моего лица. Я почувствовала его твердость между ног, и мое тело непроизвольно потянулось навстречу ему. «Смотри на меня», — сказал он хрипло. «Хочешь меня?» «Да», — прошептала я. «Войди в меня». Он вошел, медленно, глубоко, заполняя меня полностью, заставляя вскрикнуть от ощущения невероятного наслаждения. Его движения были уверенными и глубокими. Каждое проникновение было ярким и острым. Я чувствовала, как он полностью овладевает мной, словно соединяясь воедино. Я кричала его имя, теряясь в ощущениях. Волны наслаждения захлестывали меня одна за другой. Он держал мои запястья, его глаза не отпускали моего лица. И в этот момент я знала, что мы с ним едины. Когда мы достигли пика, мое тело содрогнулось от сильнейшего оргазма, и я прижалась к нему, ощущая, как дрожит его тело. Мы лежали молча, обнимая друг друга, чувствуя биение сердец и дыхание друг друга. Его тепло окутывало меня, давая понять, что мы стали ближе, чем когда-либо. «Я с тобой», — тихо прошептала я, прижимаясь к его груди. У Милы Ребровой вышла непростая, но горячая новинка. Свекровь убила нашу семью. Беременна от босса. «Мам, в последний раз ей стало плохо. Ты уверена, что снова нужно?» «Максим, хватит ныть. Это уже третий раз. Если твоя жена уйдет в декрет, кто нас всех кормить будет?» Голос свекрови звучал резко и раздраженно. «Я врач. Я точно знаю, какую дозу дать, чтобы не родила. Иди и делай, что сказано». Эти слова застали меня врасплох. Мир остановился в одну секунду. Мой любимый муж вместе со своей матерью-гинекологом уже третий раз тайно подсыпали мне лекарства, убивая моего долгожданного ребенка. Потому что мои деньги были для них важнее, чем моя мечта стать матерью. Я не стала ничего выяснять. Просто собрала вещи, ушла и подала на развод, решив забыть прошлое навсегда. И когда я уже почти поверила, что жизнь начала налаживаться, судьба подкинула мне неожиданный сюрприз — беременность. Только вот отцом моего ребенка оказался мой босс Рустам Алиев. Теперь я не боюсь. Теперь я буду бороться за своего ребенка до последнего. Но сможет ли принять меня и моего ребенка мужчина, воспитанный в строгих кавказских традициях?